Глава 15. Заказчик. Гостиница была простой, как 3 копейки, но все же внешне не выделялась на фоне прочих строений. А внутри оказалась просторной, с залом на первом этаже и номерами на всех остальных со 2 по 6. Элен надела платок обратно. Ей не хватало только больших черных очков, чтобы стать похожей на героиню Одри Хепберн. «Держись чуть сзади и сделай лицо попроще», — обратилась она ко мне, пока мы шли к стойке. «Слушаю вас», — расплылся в широченной улыбке чеширского кота работник за стойкой. «Вас должны были предупредить, что меня ожидают в 214-м», слегка надменным тоном произнесла Элен. «Предупреждали? Как же?» Работник, едва ли старше девушки, что помогала мне с квартирой, расплылся в улыбке еще большей, так что прыщи на его физиономии отвратительно растянулись. «Марианна-то в Стоногово, верно?» «Все правильно». «Ваш документ для регистрации гостя, пожалуйста». Элен повернулась ко мне и легко кивнула в сторону парнишки, выразительно дернув бровями. Я не сразу, но полез в сумку и с сожалением положил на стойку бумажную 10. «Пойдет?» – спросил я, приподняв палец, чтобы паренек видел номинал банкноты. «Я вас запишу». Регистратор тут же придавил свободный угол и вытащил ассигнацию, стоило мне поднять ладонь. «Не извольте беспокоиться, лестница налево». Элен поблагодарила парнишку, и тот моментально стал какого-то свекольного цвета, а потом тут же принялся скрябать что-то в книге с записей. «Я не думала, что ты такой транжира», — заметила девушка, когда мы поднимались по лестнице. «Обычно в подобных случаях хватает и 5. «Мне вернуться и спросить у него сдачу?» – предложил я. «У меня мельче нет с собой». «Надо, богатенький мальчик», – фыркнула Элен. К ней снова вернулся ее привычный сарказм. «Когда поднимемся в комнату, не делай лишних движений. Закрой рот и позволь все сделать мне». «Так зачем я тебе нужен?» «Для страховки. Хрупкую, одинокую девушку легко скрутить, сломать и сделать какую-нибудь подлость. Ты поможешь мне избежать этого». «Но ты шла сюда одна». «Если ты решил соскочить...» Девушка повернулась ко мне лицом. «Пожалуйста, вали. Но только если твоя совесть это выдержит. Можешь заодно на обратном пути спросить свою половину». «Чертова манипуляторша!» Я заскрипел зубами. «Иди уже! Давай закончим с этим делом и разойдемся!» «Иду!» — ответила она легко и непринужденно. «И не надо злиться!» Я уверял себя, что не злюсь, но безуспешно. Элен постучала в дверь рядом с табличкой 214. Открыл совершенно неприметный человек. Около 30, темные волосы, слегка курчавые. Глубоко посаженные глаза, очки в металлической оправе и легкая небритость придавали ему вид человека интеллигентного. «Входите, прошу». Он впустил нас внутрь тесного однокомнатного номера. «Вижу, ты привела с собой друга». «Я на всякий случай. Вдруг будут проблемы». «А у меня из-за него будут?» Мужчина снял очки, протер их платком, а потом, деловито вернув их на место, протянул мне длинную, как у пианиста, ладонь. «Иван!» «Максим!» Решил я не придумывать имен и силой сжал его руку так, что щелкнули суставы. «Ой!» Тот выдернул руку и принялся активно растирать ладонь. «Так сильно не стоило. Но я вижу, почему она вам доверяет. Присаживайтесь». Я молча опустился на небольшой диван рядом с Элен. Иван сел напротив нас, так что дверь оказалась сбоку. Меня такое положение больше, чем устраивало. «А ты не удивлен тому, что я пришла не одна?» — заметила вдруг девушка. «Мог бы нам чего-нибудь и предложить, между прочим». «Сама видишь, в каком месте встречаемся», — парировал Иван. «Нечего здесь предлагать, все по-простому». «Ты не ответил». Она погрозила тонким пальчиком. Мне позвонили и предупредили со стойки внизу, иначе я и не подумал бы вас впускать. Предлагаю перейти к делу, если у тебя не осталось ко мне никаких вопросов». «Переходи», — нахально ответила Элиан и закинула ногу на ногу, поудобнее расположившись на диване. «Тогда давай обсудим. Сколько вы взяли? В газетах не пишут сумм». 10 миллионов, — не моргнув и глазом, соврала девушка. «Ого!» — Иван быстро посмотрел на меня и поскреб подбородок. «Неплохая сумма. И каждый филиал банка такие деньги в сейфе хранит. А это всего лишь частное лицо. Так интересно, правда?» «Ничуть. Какие у нас с тобой условия были? Ты мне передаешь 20% от суммы, а потом забираешь деньги и ценности, которые я оставила». 20% от 10 миллионов – это много. Скажи...» Обратился он ко мне, и Елен тут же ткнула меня локтем в бок. «Дай ему сказать. Я хочу слышать мнение твоего друга». «Копейки», — потирая бок, процедил я. «О-о-о!» — протянул Иван и расхохотался. «Скажи, Эл, ты дружишь с такими людьми ради денег, или он так шутит?» А потом он мгновенно прекратил посмеиваться и спросил. «Или он просто лжет, так же, как и ты?» «Я лгу!» — Элен привстала, впившись в мое бедро пальцами. «Не слишком ли серьезны твои обвинения? Особенно после того, что мы для тебя сделали. Мой человек умер. Прояви каплю уважения». «О да, как же. Ни слова плохо о покойниках. А то, что он пил каждый день и подворовывал на корабле, это должно быть знаком свыше ему определено было». Иван сжал кулаки. «Не надо нести эту чушь про уважение. Особенно оскорбительно это слышать от тебя. У меня надежные источники. В сейфе должно быть не меньше 18 миллионов». Я услышал, как Элен нервно сглотнула. Она расслабила пальцы и опустилась обратно на диван. «Сейчас не время нервничать», — сказал я себе. «Врешь ты все про свои источники. Каждый, кто работал на корабле, знал, что у Апраксина в сейфе куча денег, но он никого не допускал до них». Она выплюнула эти слова ему в лицо и закашлялась. «Нет уж, малышка, как-то нехорошо ухмыльнулся Иван. То, что тебя не допускали до этих денег, еще не говорит, что их никто не видел». Он немного помолчал. «И все же я знаю, что ты меня обманула. Твой друг тебя сдал. Невольно и почти незаметно, но ты дернулся, когда она сообщила про 10 миллионов». Девушка сидела не шелохнувшись, да и я тоже как будто врос в диван. Меня не просили ни о чем, а махать пистолетом, не зная, кто твой противник, я не собирался. Тем временем Иван продолжал. «И тогда я подумал, наверняка ему ты назвала другую цифру. Но не меньше, чем мне. Это было бы нелогично. Совсем нелогично. Разница в миллион или два при таких суммах несущественна. Вот я и предполагаю, что она составляет не меньше 5, а то и 10 миллионов. Признайся, ты меня обманула, Эл». «Нет!» — тряхнув головой, крикнула Элен. «А ведь я тебе доверял». Иван встал, подошел к узкому шкафу и 3 раза постучал в дверцу. «Придется узнать правду другим способом». Наверняка шкаф был каким-то секретным проходом в другую комнату, иначе в нем не поместились бы 2 человека. Правая сторона лица у меня заныла, словно по ней уже хорошенько приложились. Давала себе знать почти исчезнувший синяк. «Снова драка. Снова из-за девушки».